Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, я вот тут подумала, а почему сказочным героям все помогают? Это в каком смысле? Ну, допустим, какой-нибудь принц захочет жениться, и тут же появляются всякие волшебные звери, птицы или просто люди. Так, и что? И они сразу начинают ему помогать. А почему? Ну, разные причины бывают. Я помню, в какой-то сказке Иван-царевич встретил в лесу волка и хотел его убить. Волк попросил этого не делать, а в обмен предложил свою помощь. Убить хотел? Ну какой же он после этого положительный герой? А волк ему помогал просто потому, что боялся? Как-то это не по-сказочному. Согласен, есть что-то неправильное. Ну, тогда другой пример. Встретил солдат бедную старушку в лесу и отдал ей свою последнюю монетку. А старушка оказалась волшебницей и ему помогла. Что? За деньги помогла? Тоже как-то не по-человечески. Погоди, я что-то тебя совсем не понимаю. Что не так-то? Ну ты же сам мне говорил, людям надо помогать не за что-то, а просто так, ничего не требуя взамен. Говорил, все правильно, так и нужно поступать. Ну вот и в сказках так должно быть. Неужели нельзя делать добро кому-то просто потому, что он хороший человек? Честно говоря, удивляешь ты меня, Ульянка. Причем приятно удивляешь. Выходит, правильно мы с мамой тебя воспитали. А сказки можно исправить, это мы быстро. Как это? А вот сейчас собственную придумаем. И в ней все будет именно так, как ты сейчас говорила. Хочешь? Конечно, хочу. Давай. Сейчас. Давай, например, вот как. В одном большом городе, да что там, в нашем с тобой городе, на улице Юрия Гагарина, в доме номер 25, на шестом этаже, жила-была девочка. Хорошая, добрая и веселая. И звали ее, предположим, Настенька. И вот однажды на день рождения подарила ей мама книжку «Волшебные сказки». Прочитала ее Настенька от корки до корки. Это что значит? До какой корки? Ну, это такое выражение, от начала до конца. С первой страницы до самой последней. А-а-а, понятно. Ну вот, прочитала и на полку поставила. А сама рисовать села. Вдруг слышит она какой-то звук странный. Вроде голос чей-то. Эй, меня кто-нибудь слышит? Есть тут кто-нибудь? Ау! Ой, это что? Телевизор работает? Да нет, он выключен. А может, на улице кто-то кричит? Тоже не похоже. Голос как будто прямо тут, в комнате. Да здесь, я здесь! Да где здесь-то? Я никого не вижу. В книжке я, в книжке! Открывай поскорее! В книжке? В этой, что ли? Взяла Настя книжку с полки и открыла ее. И тут же появился перед ней добрый молодец. Одет небогато, но чистенько. Лапти почти новые, штаны латаные, рубаха кушаком подпоясана, волосы светлые, а глаза добрые. Но Настя все равно немного оробела. «Мамочки, ты кто такой? И откуда взялся?» «Я Иван, крестьянский сын. Живу я вот в этой самой книжке, в сказке про Марфу-царевну. Помнишь такую?» «Помню, конечно». «Вот и отлично. А тебя как звать-то, девица?» «Настя». «Очень приятно. Послушай, Настя, помоги мне в одном деле важном. А я тебе за это что хочешь из сказки принесу? Хоть шапку-невидимку, хоть скатерть-самобранку, да хоть конька-горбунка. Только за ним в другую сказку сбегать придется. Поможешь? Посмотрела Настенька на Ивана, подумала немного, да и говорит: не нужна мне ни шапка, ни скатерть, ни конек. Я тебе просто так помогу, потому что ты человек хороший. Я сказку читала, я помню. Рассказывай, что у тебя случилось? Вот спасибо тебе, Настенька. А дело у меня вот какое. Хочу я на Марфе-царевне жениться. Люблю я ее очень. Пошел я к ней во дворец, посватался. А она мне задание дала: если выполню, пойдет за меня замуж. Пап, погоди, а она его любит? Кто, царевна? Да. Ну, давай считать, что любит. Тогда зачем задание давать? Если они друг друга любят, то пусть идут в ЗАГС. Или как это у них там делается? Пир на весь мир. Но это же сказка, там по-другому нельзя. Традиция такая. А, вот в чем дело. Ну, хорошо. Спрашивает Настенька Ивана: а какое задание-то? Вот сейчас самое главное. Велела мне Марфа-царевна пойти не знаю куда, принести не знаю что. И если удивит ее мой подарок, то сыграем мы свадьбу. Пошел я сначала, как водится, куда глаза глядят. Всю нашу сказку обошел, ничего подходящего не сыскал. Пошел по соседям, что в других сказках живут. Заглянул к Емеле, у него только щука говорящая да печка самоходная. Думаю, не удивится Марфа. Зашел к Илье Муромцу, у него меч-кладенец да конь богатырский, тоже не подходит. А может, надо было в другую книжку сходить? Да был я в других книжках, вон всю полку обошел. У Робинзона Круза зонтик меховой да орехи кокосовые. У Карлсона варенье, а этого и у нас полно. Даже у Буратино спрашивал. Он мне ключик золотой предложил. Но золоту Марфа-царевна уж точно удивляться не станет. Вот я и подумал, а может мне к кому-нибудь несказочному обратиться? Вдруг получится. Нет ли у тебя, Настенька, того не знаю чего? Ты знаешь, что-то у меня никаких мыслей по этому поводу. Какое оно должно быть? Ну, что-нибудь, чего у нас в сказках не бывает. Ага, ну хорошо, сейчас что-нибудь поищем. Что бы такое тебе предложить? А, вот, смотри, подойдет? Это что за штука? Это планшетный компьютер. Очень интересная штука. И у вас такого точно нет. А зачем он нужен? Ну, в игры разные играть, в интернет выходить, а еще можно кино смотреть и с друзьями разговаривать, которые в другом городе живут. Нажимаешь и видишь того, кто тебе нужен. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Интересная штука. Яблоко нарисовано. А-а-а! Так это ж серебряное блюдечко и наливное яблочко. Я такое у Бабы-Яги видел. Она тоже в него что угодно видеть может и с кем угодно разговаривать. Что? Неужели не удивляешься? Да как-то не особенно. А уж Марфа-царевна и подавно не удивится. Может, поищешь что-нибудь еще? Ну хорошо, сейчас посмотрю. А, вот, роликовые коньки. Это еще что за чудо? Сейчас объясню. Так, мои тебе не подойдут, надо папины найти. Ну-ка, Иван, садись на диван, снимай лапти, да надевай ролики. Это, кажется, твой размер. Так, сейчас, сейчас. Правый и левый. Готово. И что теперь? А теперь вставай, только потихоньку. Ой, ой, ой, ой, ой, мамочки! Ох, ой, куда это я? Ай-яй-яй-яй, ой! Ваня, осторожно! Да я стараюсь! Ты не ушибся? Немного. Давай-ка я их сниму по-добру, по-здорову, пока всю твою светлицу не разгромил. Ну как думаешь, ролики твою Марфу удивят? Ты знаешь, это же сапоги-скороходы. Мне что-то похожее мальчик с пальчик показывал. Хорошо еще я их примерять не стал. В общем, извини, Настенька, не удивится им царевна. Жалко. Что же ей такое подарить? Хочешь, ананас из холодильника принесу? А можно суши заказать? Или пиццу? Это чего? Яства заморские? Нет, Настя, у Марфы скатерть самобранка есть. Она и не такое пробовала. А, тогда возьми мой плеер. Он музыку играет. Музыку? Как гусли-самогуды? Ха, нет, нам такое Садко привозил, когда в гости приезжал. А вентилятор? Он дует. А это королевич Елисей показывал. Ветер, ветер, ты могуч, ну и так далее. Ну тогда я даже не знаю, чем тебя удивить. Боюсь, не смогу я тебе помочь, Иван. Погоди-ка, Настенька, а вот это что такое? Где? Да вот же, на полочке. Это? Бадминтон, игра такая. Вот ракетки, вот воланчик. Ракеткой бьешь, воланчик летит, а твой друг другой ракеткой отбивает. Ух ты! У нас в сказке ничего похожего нет. Правда? Тогда я тебе его дарю. Забирай, удиви свою Марфу-царевну. Вот спасибо тебе, Настенька, огромное. Побегу скорее, покажу ей. Уж больно жениться охота. Прощай. До свидания. И вернулся Иван Крестьянский сын в свою сказку. Взяла Настя книжку, открыла ее, а там в самом конце написано: «И устроили они пир на весь мир». Значит, и вправду удивилась Марфа-царевна бадминтону. Тут и сказочке конец. Пап, а давай мы с тобой сейчас в парке немного поиграем. У нас же тоже ракетки есть. А давай. Идем скорее, надо только воланчик найти. Он, кажется, под диван закатился. Ура! Идем! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.